«А действительно, почему в Евангелии не сказано, чтобы Христос смеялся?» — спросил я без видимой логики. «Что, Хорхе говорит правду?» «Множество людей озабочено вопросом, смеялся ли Христос. Меня это как-то мало интересует. Думаю, что вряд ли, поскольку был всеведущ, как положено Сыну Божию, и мог предусмотреть, до чего дойдем мы, христиане. Смотри, мы у цели. И в самом деле, благодарение Господу, переход закончился. Пошли новые ступеньки. Толкнув толстенную деревянную, окованную железом дверь, мы оказались на кухне, позади очага. Отсюда винтовая лестница вела в скрипторий. И вдруг мы услышали наверху какой-то шорох. На мгновение мы оба замерли. Потом я прошептал: «Не может быть! До нас никто не проходил!» «Это если предположить, что проход через мощи единственный. Но за минувшие века в этой скале должно быть понаделано множество других ходов. Впрочем, деваться некуда. Пошли. Погасим свет. Не сможем двигаться. Оставим, спугнем того, кто над нами. Остается уповать, что этот кто-то, если он действительно там есть, боится нас никак не меньше, а то и больше, чем мы его». Мы вошли в скрипторий из южной башни. Стол Винанция был в самом дальнем конце. Фонарь осветил только несколько локтей пространства, а зал был очень велик. Хотелось надеяться, что во дворе нет никого, кто заметит перемещение света в окнах скриптория и подымет шум. На столе все было вроде как прежде, но Вильгельм нагнулся, заглянул на нижние полки и вскрикнул: «Сегодня я видел тут две книги, одну по-гречески». Она пропала. Кто-то стащил ее, и весьма поспешно, смотри, один пергамент упал на землю. Но ведь стол охранялся. Вот именно. Значит, к столу подходили недавно или только что. Возможно, вор совсем с нами рядом. Он обернулся к темноте и, мощно раскатывая звуки под сумрачными сводами зала, прокричал: «Если ты тут, берегись!» Эта тактика показалась мне удачной, поскольку, как и говорил Вильгельм, всегда полезно, чтобы те, кого ты боишься, сами испугались тебя. Вильгельм расправил найденный под столом лист, нагнулся ближе и попросил посветить. Я поднес к листу свет и увидел, что он наполовину чист, наполовину исписан мельчайшими буквами, какими я не сразу распознал. «Это что, по-гречески?» — спросил я. «Да, но что-то непонятное». Он вытащил из рясы свои стекла, насадил их на нос, затем сунулся к листу еще ближе. По-гречески, очень мелко и беспорядочно. Даже в стеклах трудно прочесть. Подвинь-ка лампу. Он поднял лист к самому носу, а я, не находя места, пытался пристроиться рядом, и вместо того, чтобы встать с фонарем у него за плечами, почему-то забежал спереди. Он велел отойти, я засуетился и почти что задел фонарем край листа. Вильгельм резко оттолкнул меня и спросил, чего я добиваюсь. «Чтоб документ сгорел?» И вдруг вскрикнул не своим голосом. Я взглянул и увидел, что верх страницы уже не пуст. Он был испещрен какими-то странными темно-желтыми значками. Вильгельм схватил фонарь, осторожно поднес к листу, медленно, как будто невидимая рука, чертила «Мене текел фарес». Проступили на белом освещенном с изнанки фоне какие-то кружки и черточки, литеры неведомого алфавита, скорее всего, некроманского. «Потрясающе!» — сказал Вильгельм. «Все интереснее и интереснее!» И тут же оглянулся. «Лучше не извещать о нашем открытии таинственного незнакомца, если он еще здесь». Он снял и бережно положил на стол стекла, затем скатал пергамент в трубку и сунул в складки рясы. От всех этих таинственных событий У меня шла кругом голова. Я открыл рот, чтобы спросить, но тут раздался резкий, как удар, щелчок. Это трещала ступенька верхнего пролета, восточной, ведущей в библиотеку лестницы. —